Что? Ты же видела эти контракты. Увечья всегда подразумеваются. Сказано просто убрать. Здесь не сказано, что они рейдеры, как другие. Так что, возможно, нам удастся обойтись без кровопролития. Что ж, по крайней мере, мы должны попробовать. После мы сможем покопаться там, и наверняка найдем что-нибудь ценное. Я старалась, чтобы мой голос был спокоен, но П-21 по-прежнему смотрел на меня с подозрением. Ладно, он на все смотрел с подозрением. В чем же дело? Ты, значит, спасаешь этого парня от неминуемой гибели, а он продолжает не доверять тебе? Окей, возможно, если мы найдем что-нибудь, что поможет его больной ноге, он начнет думать обо мне как о друге, а не как о напоминании о стойле. Короче, мы топчем пару жуков, выдергиваем несколько проводов и выдворяем кучку незаконных поселенцев. Что в этом сложного? Обратилась я с усмешкой к своим компаньонам. П-21 лишь спрятал лицо в копытах, в то время как Глори всем своим видом давала понять, что имеет сомнения на этот счет. Что, как всегда, ляпнула, не подумав, пробормотал П-21. Я же просто так сказала, воскликнула я, глядя, как шуршащая и щелкающая стая надвигалась на меня. Боевой дробовик с барабанным магазином, обошедшийся мне в сотню крышечек, ревел не переставая, пока я кружила по гравийному карьеру, уворачиваясь от клешней и отравленных жал полдюжины радскорпионов. На таком расстоянии промахнуться было невозможно, но при этом было крайне желательно сохранить их шкуры. Наступил момент, когда ЗПС подвело меня. Теперь оно лишь замедляло время, а не останавливало его полностью. К тому моменту, когда заряд заклятия истощился, двое радскорпионов уже были мертвы, но остальные успели понаделать новых дырок в моих передних ногах своими острыми, как бритвы, клешнями. Придется нанести еще один визит Бонсау, когда все это закончится. Хорошо еще, что жалящие хвосты радскорпионов пока не пробивали мою броню. Карьер был заполнен ржавой техникой, что значительно осложняло работу Монинглари. Ей приходилось постоянно маневрировать в воздухе между металлическими фермами, разбитыми конвейерами и разлагающимся оборудованием, чтобы поспевать за мной, пока я, как безумная, палила во все стороны. Теперь, когда Глори занималась отстрелом членистоногих, а не пони, она демонстрировала прекрасное владение лучевым пистолетом. Я не представляла, как она прицеливается из этого хитроумного приспособления, зажатого в ее зубах, но мягкая крак каждого ее выстрела звучала в унисон с гортанным бум моего дробовика. Ситуация выходит из-под контроля. Послышался крик с насыпи вокруг карьера, где расположился П-21 с биноклем. Хотя я бы предпочла, чтобы он взял в копыта оружие и присоединился к битве. Сейчас я была бы рада любой помощи. Из той пещеры выбираются новые, Бликджик, закричал он, указывая на дальнюю стену карьера. Глори, завопила я, отпрыгивая в сторону, когда один из радскорпионов подобрался достаточно близко, чтобы ударить меня своим жалом. С огромным удовольствием я отстрелила ему хвост, если бы только у него не оставалось его клешней и острых, как бритвы, челюстей. Поджарь их, маленькая пегаска густо покраснела, хотя этот термин вполне соответствовал ситуации. Радскорпионы, похоже, не знали, как атаковать воздушные цели. А тем временем, лучевой пистолет Глори обрушил вниз град выстрелов, отгоняя их от сухопутной и гораздо более привлекательной добычи. Эти сверкающие лучи внесли сумятицу в ряды радскорпионов, и я мысленно зааплодировала, когда они еще и поджарили одного из них. Я споткнулась о какую-то ржавую железяку и закрутилась на месте, пытаясь сохранить равновесие. Один из радскорпионов тут же набросился на меня, и мне пришлось упасть на спину, чтобы всеми четырьмя копытами отбиваться от его отвратительных конечностей. К счастью, мне не требовались копыта, чтобы стрелять из оружия. Я левитировала дробовик прямо к голове скорпиона и одним выстрелом превратила ее в месиво из зеленой жижи и осколков хитина. Если бы я могла держать радскорпионов на расстоянии, то справиться с ними не составило бы труда. Они, похоже, не понимали, что реальную опасность представляло именно мое оружие, а вовсе не я. Я отшвырнула от себя тело, и остальные радскорпионы шарахнулись в сторону, давая мне время вновь встать на ноги. Я повернулась и побежала, доставая лечебное зелье, чтобы залечить раны на боках, после чего вынула из дробовика опустевший магазин и левитировала из сумки новый, вставив его в оружие и чувствуя, как лечебная магия разливается по телу, успокаивая боль от ранений. Я снова развернулась и начала поливать свинцом особо назойливых паукообразных. Когда с последним из них было, наконец, покончено. Мне удалось отправиться на выручку Глори. К счастью, ей удавалось сдерживать скорпионов, пока я приближалась к их сбитой с толку, толкущейся массе. Они уже были прилично измотаны, когда я добралась до них. Мне потребовалось всего несколько выстрелов, чтобы покончить с шуршащими паразитами. «Что ж, это было совсем неплохо», — сказала я со смехом, когда Глори приземлилась рядом. «Неплохо, это было ужасно», — возразила она. Я решила не рассказывать ей, что я видела внутри закусочной пони Джо. На мой взгляд, отстреливание жуков не шло ни в какое сравнение с этим. «Эй, а почему движется земля?» Видение гулей, выбирающихся из нагромождения костей, тут же встало перед моими глазами. «Берегись!» — закричала я, отталкивая Глори в сторону. В самом центре карьера из земли выбирался самый огромный ред-скорпион, которого я когда-либо видела. Он был размером с трех пони, а его клешни были достаточно большими, чтобы оборвать мне ноги и голову, как лепестки с ромашки. Они мне всегда казались довольно невзрачными цветами, блин. Почему я вообще сейчас думаю о цветах? Хвост ред-скорпиона ударил с такой силой, что я легко смогла представить, как он проходит прямо сквозь меня. «Бежим!» У нас не было ничего, что могло бы помочь справиться с подобным противником. Главная проблема, по крайней мере для меня, заключалась в том, что этот ред-скорпион перекрыл единственный выход из карьера. И что еще хуже, эта тварь была чертовски быстрой. Мне казалось, что столь большому созданию полагалось быть крайне неповоротливым, но ред-скорпион устремился к нам с неожиданной быстротой и упорством. Несколько выстрелов, выпущенных по ред-скорпиону, подтвердили мои сомнения насчет того, что дробовик и лучевой пистолет не помогут нам одолеть его. Единственное, что играло нам на руку, это его размеры и многочисленные обломки технологического оборудования, разбросанные по всему карьеру. Правда, у меня в сумке был припасен еще один козырь. Я достала гранату с синей полосой. «На-ка, выкуси!» — заорала я, телекинезом зашвыривая гранату прямо в пасть чудовища. Движимое инстинктом, оно немедленно проглотило ее, и я выдернула чеку прямо перед тем, как граната исчезла в глотке ред-скорпиона. 5 секунд 10. «Почему эта Глори так странно на меня смотрит?» «Что? Это была импульсная граната!» — крикнула она, не спуская глаз с ред-скорпиона, который сновал вокруг нас. «И что с того? Они срабатывают только на роботах!» — рявкнула она на меня. «Какому идиоту пришла в голову идея создать гранату, действующую только на роботов?» — огрызнулась я в ответ. «Ничего глупее я никогда! Берегись!» — заорала я, когда скорпионий хвост проник сквозь обломки и едва не снес Глори голову. Я изо всех сил напрягала мозги, выискивая возможные способы проскользнуть мимо этой твари и покинуть карьер, но ред-скорпион ловко двигался из стороны в сторону, отсекая любые пути к бегству. Мне оставалось лишь отступать назад к пещере. О, черт, только не это. Оно загоняет нас. Что? Оно оттесняет нас к той норе. И я сильно сомневалась, что смогу долго там продержаться. «Давай я вытащу тебя по воздуху», — предложила Монин Глори, пока гигантский ред-скорпион выпутывался из ржавых тросов старого парового крана. Нет слов, чтобы описать мой скепсис по поводу этой затеи, но перспектива оказаться в этой яме прельщала меня еще меньше. «Ну, если ты считаешь, что справишься», — ответила я, увидев, что ред-скорпион выбрался из своей ловушки и снова устремился к нам. Я почувствовала, как Глори вцепилась зубами в воротник моей брони и засунула копыта мне под ремни. Она бешено замолотила крыльями, и я с удивлением поняла, что мы поднимаемся в воздух. Мы поднимались, это хорошо, но поднимались медленно, это плохо. Гигантский ред-скорпион успел запрыгнуть на паровой кран и ударить по нам хвостом. Монин Глори пронзительно вскрикнула, когда острое жало вонзилось ей в бок, и гравитация снова взяла верх над нами. Если бы я упала на землю, то наверняка сломала бы себе что-нибудь жизненно важное. К счастью, я приземлилась на крышу огромного стального крана. Оглянувшись, я увидела, как Глори, трепыхаясь в воздухе, медленно опускается на гравий. Ред-скорпион развернулся и быстро засеменил к ней. Разрываемая надвое бирюзовая кобылка встала перед моими глазами. «Не едет!» — взревела я и, отшвырнув пустой магазин, вставила в дробовик новый. У меня оставалось всего с десяток патронов. Панели пропал. Я сиганула с крыши крана и приземлилась прямо на спину гигантского монстра. Припав к его вздымающейся спине, я вызвала ЗПС и нацелила ствол прямо на хвост ред-скорпиона. Пули впились в этот мясистый придаток, разрывая на куски его желтую плоть и разбрызгивая вокруг зеленовато-черную сукровицу. Третий выстрел полностью оторвал ему хвост и, Что еще важнее, полностью переключил его внимание на меня. Мои передние копыта застряли в трещине между щитками его бронированного панциря, и мне чуть не раздавило их, когда Ред Скорпион начал скакать и извиваться в агонии. Его клешни были недостаточно гибкими, чтобы он мог зацепить меня ими, поэтому он начал просто водить ими по спине, в надежде стряхнуть меня на землю. Я пригнула голову и, стиснув зубы, терпеливо дожидалась, когда ЗПС наберет заряд, достаточный для выстрела. Я нацелилась прямо в основание клешни, и одним выстрелом полностью оторвала ее. Когда Ред Скорпион, наконец, додумался перевернуться на спину, чтобы раздавить меня, я соскочила с него и покатилась по гравию. Но тут же с криком вскочила на копыта и со всех ног понеслась обратно на монстра. Я хотела, чтобы каждый из оставшихся выстрелов достиг цели, поэтому подбежала в упор и открыла огонь. Он попытался закрыться оставшейся клешней, но у меня уже был достаточный заряд ЗПС, чтобы разобраться и с этой конечностью. Раздался протяжный рев дробовика, и черная клешня отлетела прочь, вращаясь в воздухе. «Сдохни, сдохни, сдохни!» — прокричал я, всаживая оставшиеся три заряда в голову Ред Скорпиона. После чего я перехватила свое разряженное оружие задом наперед и начала прикладом наносить удары по вязкой массе, которая, надеюсь, была его мозгом. Я не останавливалась до тех пор, пока монстр не перестал трепыхаться. Хотя, возможно, не остановилась бы и тогда, если бы не П-21, который с криком оттащил меня от мертвого Ред Скорпиона. Монинглари хромала в нашу сторону, ойкая при каждом шаге. Без обид, но я действительно начинаю ненавидеть поверхность. «Добро пожаловать в наш клуб», — ухмыльнулась я, а затем поймала на себе их странные взгляды. «Ну да, я же с ног до головы была в потрохах Ред Скорпиона». П-21 отдал Глори одно из своих лечебных зелий, но хотя рана на ее боку, прямо над кьюти-маркой в виде восходящего солнца, и затянулась, выглядела пегаска все равно не очень хорошо. «Эй, ты в порядке?» — спросила я ее. «Да, все нормально. Просто немного кружится голова, должно быть из-за потери крови». «Я буду в норме», — ответила она, присаживаясь рядом. «Когда вернемся, я подберу тебе приличную броню», — пообещала я ей. «Это твоя униформа даже хуже, чем просто бесполезна». Я не имела ни малейшего понятия, что такое ядовитые железы Ред Скорпиона, и где они у него находятся, но П-21, определенно, был в курсе и того, и другого. Они с Глори начали обходить одного Скорпиона за другим, собирая требуемые органы. Похоже, с этим бонусом мы справились. Пока мои компаньоны были заняты делом, я направилась к пещере, хотя, на самом деле, это было не более, чем просто углубление в скале. Многочисленные кости и всяческая рухлядь наполняли этот грот. Большинство костей принадлежали единорогам и земным пони, но, похоже, что и, как минимум, два пегаса также сложили здесь головы. Я прошерстила останки своим телекинезом и была вознаграждена прибавлением в моем арсенале. Двумя энергетическими картриджами, каким-то цилиндром размером с копыта пони, в котором мой пипбак распознал микромагическую батарею и плазменной винтовкой все еще в рабочем состоянии. А еще я обнаружила плащ крестоносцев. От него осталось не так уж и много, но я все же смогла разглядеть горцующую белую пони на грязном синем лоскутке. Очень осторожно я вытянула плащ из кучи останков. Часть меня хотела бы носить такой же. Хотя моя мама и была жива, я сомневалась, что когда-нибудь снова увижу ее. Но затем я задумалась о судьбе Скудлой Бон. Можно было, конечно, спросить мнение П-21 на этот счет, но пора бы мне уже прекращать использовать его как личный этический барометр. Я в долгу у крестоносцев. Аккуратно свернув этот лоскуток, я опустила его в карман. Бликджик. Меня уже реально начинал бесить тот факт, что мое имя произносится исключительно криком. Я побежала обратно и обнаружила П-21 склонившимся над лежащей ничком серой пегаской. «Прости», — еле слышно произнесла она. «Я правда думала, что это все из-за потери крови». Я медленно выдохнула сквозь зубы. «Выбить из нее яд все равно не удастся. Что мы можем сделать? Мы ведь должны были быть в состоянии сделать хоть что-то. Я не хотела просто сидеть здесь и смотреть, как она умирает. Я могла бы синтезировать противоядие. Одна ядовитая железа, одно лечебное зелье, но мне нужно лабораторное оборудование», — медленно произнесла Монинглари, тяжело дыша. Я посмотрела в западном направлении, где виднелось большое коричневое здание, которое мой пипбак идентифицировал как цель нашего следующего задания. «П-21, НПЦ ведь расшифровывается как научно какой-то там центр, не так ли? Научно-производственный, все верно, ответил он, проследив за моим взглядом. Пошли, сказала я, вставляя в дробовик свежий магазин. Монинглари нужна лаборатория, и она ее получит. Мы больше не потеряем пони, за которую я в ответе. Iron Shot Firearms, как бы мне хотелось работать на этих пони. Страсть, как хотелось. Я чувствовала возбуждение от одного только взгляда на выцветшие фотографии с изображением оружия, разбросанные по столам. Особенно от вида боевого дробовика АФ-88 Iron Pony с рожковым магазином. Вот это я называю великолепным оружием. К сожалению, у меня не было времени на то, чтобы любоваться этими творениями, потому что, казалось, каждая автоматическая турель и каждый часовой рабронка пришли в движение, готовясь стереть нас в порошок. «Я хочу это оружие!» — крикнула я, когда заряд картечи, выпущенный мной, разнес голову пони-часового, открывая тем самым наш неофициальный тур по служебным помещениям. Вернее, сначала я хотела бы найти лабораторию, но потом я хочу АФ-88 Iron Pony. «Можно мне такой?» «Я уверен, что хочешь», — ответил П-21, наблюдая, как я вторым выстрелом добиваю часового. Монинглари покоилась у него на спине. «Спроси у своей мамы, она бы мне его ни за что не разрешила, это было ненормально». Я спятила. Мне постоянно нужно было двигаться вперед, чтобы просто не смотреть на Монинглари. И мне необходимо было разрядить напряжение шуткой, потому что, как только я начинала думать о Глари, не дожидаясь, когда ЗПС полностью восстановит заряд, я перепрыгнула через разбитого часового, направляясь в следующую комнату. Я повела стволом из стороны в сторону, одновременно проверяя помещение с помощью LUM, и направилась в сторону следующего коридора. Выпрыгнув в дверь, я услышала зловещее пип-пип-пип под копытами. Я посмотрела вниз как раз вовремя, чтобы успеть обезвредить своей магией мину. Мурашки побежали у меня по спине. Мне было бы уже некому помогать, если бы я подорвала нас. Левитировав мину к остальным вещам, я осторожно двинулась вдоль коридора и нашла еще две мины, скрытые под мусором. Они лежали очень близко друг к другу, и я просто подорвала их одним выстрелом, чтобы не тратить время на их обезвреживание. Миновав туалеты, я вошла в огромное производственное помещение. «Приветствую, зебринское отродье. Пора с тобой разобраться», — произнес с энтузиазмом металлический голос, и прямо к дверному проему подлетел парящий многорукий робот, направляя на нас огнемет. «Разберись-ка вот с этим», — крикнула я. Все было настолько просто, что мне даже как-то неловко стало, когда, проскользнув под роботом, я выстрелила по левитационному талисману, встроенному в его корпус. Разбрызгивая искры, робот обрушился на пол рядом со мной, и я добила его, всадив несколько пуль в матрицу центрального процессора. «Лаборатории, должно быть, на втором этаже», — предположил П-21, глядя вверх на переплетение лестницы узких подвесных мостков. Что за пони проектировал это место? Тем не менее, П-21 был прав, на первом этаже мы обнаружили только офисы и это производственное помещение. «Я возьму ее», — сказала я и осторожно перенесла Глари с его спины на свою. У нее был сильный жар. «Это хорошо. На мой взгляд, страдающая от лихорадки и живая, она была лучше, чем холодная и окостеневшая». Зафиксировав ее телекинезом у себя на спине, я помчалась вверх по лестницам так быстро, как только осмеливалась. На этот раз обошлось без происшествий. Войдя в дверь, мы оказались в окружении лабораторного оборудования и стреляных гильз. Огромного количества стреляных гильз. Я почти уронила Глари, поскользнувшись на них. Комната была заставлена верстаками для изготовления патронов, рабочими столами и различными лабораторными приборами. Некоторые из них были разбиты, но, Глари, мы нашли то, что тебе нужно. Глари, я залепила ей телекинетическую пощечину. Глари, она зашевелилась и, оглядевшись затуманенным взором, тихо пробормотала. Нет, я не хочу больше делать это. Не надо больше оружия. Пожалуйста. И ее взгляд опять расфокусировался. Я легонько встряхнула ее. Глари, противоядие. Ты сказала, что сможешь сделать его. Противоядие, зачем это не имело бы никакого смысла, это должны были быть антибиотики, еле слышно произнесла она. Я еще раз дала ей пощечину и почувствовала облегчение, когда ее взгляд сфокусировался на мне. Прекрати бить меня по лицу, прошептала она. Ты выстрелила мне в лицо, а теперь расскажи нам, как делать противоядие, сказала я. П-21 в это время проверял оборудование и горелки. Ядовитую железу смешать с лечебным зельем типа или варить, отфильтровать полученный экстракт, ввести, пробормотала Глори. «Пожалуйста, скажи, что ты понял что-нибудь из этого», — обратилась я к П-21. «Думаю, что да», — ответил он и принялся за работу. Покопавшись в своих сумках, он извлек использованную иглу и стерилизовал ее кончик в пламени горелки. «Теперь ты поняла, что она больше, чем просто романтик-идеалист с добрыми намерениями. Мне плевать, она помогла нам, мы должны помочь ей», — ответила я резко. «Сейчас не время обсуждать это, но...» «Хватит уже подозрений», — крикнула я, развернувшись к нему. «Ей нужна помощь прямо сейчас. Я знаю, ты никому не доверяешь, но мы это сделаем». Было видно, что моя тирада его обескуражила. Я глубоко вздохнула. «Послушай, я знаю, что она из анклава. Я знаю, она говорит, что хочет помощь. Мне бы очень хотелось посмотреть, как на самом деле выглядит солнце. Я не могу позволить ей умереть». Он посмотрел на нее и вздохнул. «Я и не думал позволить ей умереть. Я просто почему ты доверяешь ей? Ты готова довериться первому встречному. Наблюдатель, крышечка, даже крестоносцы и Монинглари. Ты даже мне веришь, хотя я говорил, что хочу выстрелить в тебя». Я смотрела, как П-21 смешивает железо и целебное зелье. «Я не знаю, и ничего не могу с этим поделать. Я верю в пони, пока они не хотят убить меня или навредить кого-либо другому. Может, это синдром стоило 9-9? Похоже на то, каждый знал каждого, и даже сокровенные тайны были вполне всеобщим достоянием. Можно было кого-то обмануть, разве что, блефуя в покере. За исключением смотрительницы, я, пожалуй, знала всю грязь и подноготную сотни кобыл стойла. Просто я верю, что пони, вместо того чтобы грызться, способны объединиться и помочь друг другу. Он тихонько засмеялся. Как раз то, чего не хватало пустоши, оптимистка. Со вздохом я закатила глаза. «П-21, я не шучу», — сказал он серьезно, отчего я немного опешила. «Он поручил мне наполнить шприц с помощью моей магии, так как она более деликатна, чем копыта и рот. Заполнив его, мы ввели сыворотку в ногу Глори. Через минуту она вздрогнула и ее дыхание участилось. «Ты бесишь и раздражаешь меня, а иногда твои действия пугают меня до полусмерти, но время от времени ты производишь на меня впечатление». Улыбнувшись, я спросила: «Значит, когда я в следующий раз буду говорить с наблюдателем, я могу ему сказать, что мы стали друзьями, стали больше похожи на друзей», — сказал он, держа копыта в миллиметре друг от друга. «Примерно настолько». Я рассмеялась и тряхнула головой. «Отлично. Значит, я делаю успехи». Вздохнув, я стала осматриваться по сторонам. Мой Иллюэм показывал несколько красных меток. «Я зачищу лабораторию и попробую поискать мейнфрейм». «Хорошо, только не распотроши его», — сказал он то ли в шутку, то ли всерьез. Я продолжила двигаться дальше в лабораторию, каждый шаг пиная гильзы от разнообразного оружия. Должна признать, я была рада, что до нас никто сюда не залез. Здесь был истинный рок изобилия всяких боеприпасов. Я прошла мимо ящиков пистолетных, дробовых и винтовочных патронов. На некоторых были маркировки, которых я никогда не видела. Красные, оранжевые, зеленые, синие и черные полосы. А впереди меня ждали роботы-часовые, на которых я могла испытать все разнообразие полученных боеприпасов. Красные оказались своего рода зажигательными, что было абсолютно бесполезно. Оранжевые разрывались при контакте с поверхностью подобно гранате. Может, не так разрушительно, но впечатляет. Зеленый патрон просто растекся по металлу каким-то гелем. Синим я выстрелила по турели. Произошла вспышка, и турель просто отключилась. Я скептически посмотрела на вырубленное устройство, а затем на свою пушку. Впечатляюще. Минуту спустя эта чертова штуковина заработала опять, так что мне пришлось действовать по старинке, картечью. Черный просто запускал кучу заостренных игл, многие из которых просто рикошетили об броню оставшихся часовых. Дойдя до очередной двери, я тут же замерла. Я чувствовала покалывание на моей коже еще до того, как я услышала щелканье моего пикбака. Что бы ни было позади этой двери, я была готова. Покончив с последней турелью, я осмотрела офис. «Доктор Троттенхеймер, научный руководитель», — гласила потускневшая табличка. Внутри был сейф и терминал. Их я оставила более надежным копытом П-21. Скелет единорога расположился на стуле, а рядом с ним на полу лежал необычный пистолет. Осмотревшись получше, я поняла, что с костями было что-то не так, например, его череп будто был вылеплен из воска и лежал довольно далеко, рядом с радиатором. Отверстие в черепе явно было не пулевым, вместо этого оно было оплавлено. Я призвала телекинеса и аккуратно приподняла пистолет. Я никогда не видела ничего подобного, но что-то в нем заставило меня поежиться. Я положила его в мою сидельную сумку. У меня пробежались мурашки, когда мой питбак идентифицировал его просто как причудо Троттенхеймера. Тогда я посмотрела на стену, на которую указывало выходное отверстие. Как и большинство зданий на пустоши, НПЦ Iron Shot Firearms был оборудован по последнему слову техники, и иногда это доходило до абсурда. Возможно, я не очень хорошо разбираюсь в конструкции этого здания, но его стены были обшиты 6-сантиметровыми стальными пластинами, которые уходили глубоко в бетонное основание постройки. Они позволяли зданию выдерживать даже ракетный удар. И когда я подошла к дырке в стене, я могла лишь удивленно разглядывать аккуратное отверстие, которое проходило через укрепленный офис и внешнюю стену за ним. Я оглянулась на скелет доктора Троттенхеймера, а затем вновь перевела взгляд на дырку. Что же за пуля могла сотворить подобное? Примерно через час я сменила П-21, и он смог, наконец, заняться замками. Жеребец передал мне старый потрепанный журнал, половина страниц которого давно уже потерялась. Похоже, что это был старенький «Сделай сам», в котором было несколько довольно странных статей наподобие пластитовые или как же Пинки Пай удалось одурачить прыгающую бомбу. Три теории. Дыхание Глори стало спокойным и глубоким, а через несколько минут после того, как П-21 вышел, она, наконец, открыла глаза. «Я жива?» – тихо спросила она. «Ты так представляла себе загробную жизнь?» – сказала я с усмешкой. «Ну да, мы подбросили бутылочную крышку, и она упала морковкой вверх, так что нам пришлось спасать тебя», – добавила я с невинным видом. «Вы подбросили». Шутка, объяснила я, что у анклавовцев вообще нет чувства юмора. Осведомилась я, приподняв бровь. «Мы всего лишь пони анклава, Бликджик, не анклавовцы». Монинглори отвернулась, и нет, я не думаю, что оно есть, произнесла она, медленно поднимаясь, сжимая голову копытами. «Ой-ой, голова болит, глупый вопрос». Я достала из сидельных сумок бутылку спаркл-колы и левитировала ее пегаске, попутно открутив крышечку и опустив ее себе в карман. Глори улыбнулась, взяла колу копытами и сделала небольшой глоток. «Итак, пока ты была в отключке, ты пробормотала кое-что, что заинтересовало П-21. Уклончивый взгляд. Нехорошо. Еще хуже то, что пегаска выглядела расстроенной. Я пробормотала, что-то вроде не нужно больше оружия. Я нашла это просто забавным, учитывая, что ближайшая лаборатория, которую мы отыскали, оказалась оружейной, а вот П-21 это действительно заинтересовало, тихо ответила я, надеясь, что смогу разговорить ее. Она закрыла глаза и отвернулась. Я не хочу говорить об этом. Здорово, просто здорово. П-21 хочет пристрелить меня за то, что я постоянно напоминаю ему о Стойле, но при этом не хочет говорить об этом. Глори имела дело с оружием в анклаве, и она тоже не хочет говорить об этом. Я готова отдать ногу за напарника без туманного и загадочного прошлого. Просто, чтобы ты знала. Я буду рада услышать об этом побольше, поднявшись, сказала я, оставляя пегаску наедине со спакл-колой. У меня не было выбора, услышала я мягкий голос Глори у себя за спиной. Что? Я посмотрела на нее с выражением вежливой заинтересованности. Она опустила взгляд на морковную газировку. У меня не было выбора. В анклаве, если у тебя есть способности в какой-то области, то ты, предполагается, пройдешь курс обучения и будешь работать в этой сфере. Она вздохнула и закрыла глаза. Мои таланты лежат в области инженерии и медицинских технологий. Я никогда не работала над чем-то особо важным, но всегда шли разговоры. Разговоры о том, как использовать что-нибудь для военных целей. Разговоры о том, как использовать что-нибудь для защиты анклава. Она вновь взглянула в свою бутылку, и мне это не нравилось. Так почему ты просто не ушла? Да похоже, стоило 9-9 было не единственным местом с дурацкими правилами. Я могла, но это было бы сложно. Похоже, что она явно не собиралась обсуждать свое прошлое. Поэтому я перевелась в добровольческий корпус. 2 недели тренировок, и я оказалась здесь, внизу. Я криво улыбнулась. Знаешь, я бы действительно хотела как-нибудь услышать о жизни в анклаве, составить общее представление, и все такое. Это я не могу. Пожалуйста, не то чтобы я не хотела, тихо сказала она, глядя на свои копыта. Мне запрещено. Если они когда-нибудь узнают, что я нарушила протокол, у меня есть семья, ее лавандовые глаза умоляли меня понять, их будут допрашивать, их будут подозревать. Моя сестра может потерять работу. Мой отец, несомненно, будет опозорен. Я не могу говорить об этом. Ни о циклоне, ни о том, что я делаю здесь. Ничего, она закрыла лицо копытами. Не то чтобы я не хотела рассказать тебе. Я не могу, сказала она, шмыгнув носом. Я чувствовала, что если продолжу давить, то она расколется. Моя грива прямо-таки чесалась от желания получить вразумительные ответы. Но вместо этого я лишь вздохнула и провела магией вдоль ее фиолетовой гривы. Не волнуйся, я понимаю, и скажу П-21, чтобы забыл об этом. Что ж, похоже, мне придется потерпеть еще немного с этими секретами. Я поднялась на ноги и выпрямилась. Заканчивай с этим, а затем сделай одолжение. Возьми 3-4 из этих желез и сделай еще парочку доз антидота. Не хотелось бы повторять это снова. Она улыбнулась и кивнула. Конечно, мы не получим полное вознаграждение, но я могла с этим смириться. С чем я смириться не могла, так это с тем, что в следующий раз у нас может не оказаться противоядия. Пойду поищу П-21. Посмотрю, чем я могу ему помочь. Я даже не представляла, как буду помогать ему взламывать терминалы или замки, но в любом случае это звучало лучше, чем ничем не могу помочь, если не надо ни в кого стрелять. Оставив ее отдыхать, я направилась в офис доктора, левитируя пистолет перед собой. Прежде мне не встречалось подобного оружия, и его внешний вид показался мне более чем странным. На первый взгляд места для обоймы не было, так что он вряд ли был автоматическим, как я сперва предположила. Он заряжался сзади, подобно двустволке. Это, очевидно, было сделано для точности. Калибр был огромным, почти как мой рог, и похоже, что этот пистолет был защищен броней. В худшем случае я могла ударить кого-нибудь этой штукой. Он стоил больше 200 крышечек, но я не представляла себе, какой от этого толк, пока у меня нет к нему пуль. «Ну как, удачно?» – спросила я, усевшись на стол и скрестив ноги, приняла вертикальное положение. П-21 наградил мне каким-то странным взглядом. Я заметила табличку с надписью на столе. Я стал смертью, разрушителем миров. БРР, ужас-то какой. Попытка 61. Ответил он с легким вздохом, возвращаясь к терминалу. Через мгновение он внезапно посветлел. И похоже, 62-я удачная. Затем последовал щелчок, и сейф в углу комнаты открылся. Тут есть несколько записей. Хочешь почитать их? Пока я буду тут все осматривать, ХМ, наверное, не стоит. Это только расстроит меня. Но разве я не упоминала, что терпеть не могу сидеть без дела? Я ничего не могла с собой поделать, когда спрыгнула со стола и направилась к терминалу, чтобы прочитать записи. Запись 1, я пишу это на случай, если меня возьмут под стражу или моя память будет подчищена ММ. Мой переход из лаборатории проекта «Горизонты» в «Айроншот Файрармс» был стремительным, если не сказать больше, но это было вопросом жизни и смерти. ГЭП делает все возможное, чтобы защитить меня и СС от директора, но, боюсь, этого может оказаться недостаточно. Би был весьма доволен возможностью заполучить интеллект вроде моего в ряды сотрудников НПЦ, но я заметил, что мой переход вызвал возмущение в рядах старой команды. Это меня не волнует. Хотя новая работа может оказаться ниже уровня моих способностей, самое главное, она способна обеспечить меня и мою семью. А, учитывая нынешние обстоятельства, возможно, для меня будет даже лучше держать свой гений при себе. На всякий случай. Запись 2. Ко мне пришел ТЭП, чтобы попытаться убедить меня работать с новым директором. Тупой осел. Он никогда не был верен никому, кроме себя. Я не представляю, зачем она вышла за него. Совершенно очевидно, что он ничуть не жалеет о своем предательстве, продолжая держаться стороны победителей. ПП послала множество головорезов своего ММ, чтобы отыскать мой архив, но они не найдут эти записи. Поэтому пока я чувствую себя в относительной безопасности. ГЭП все еще продолжает бороться за всех нас. Запись 3. Прошлой ночью меня навестил ГЭП. Не представляю, как ему удалось миновать охрану. Я никогда не видел его таким взбудораженным. На этот раз ГЭП окончательно зашел в тупик и отчаянно нуждался в моих рекомендациях. Но разве я не сделал для него достаточно, работая над ПГ и ПЗ? Нет. Ради него, ради его веры в меня, когда никто больше не верил, я должен буду помочь. Он поклялся никогда не использовать это для ПЛ и ПХ. Он сказал очень странную вещь. Существуют реальные угрозы. Будет непросто, но я сделаю это для него. К счастью, я научился довольно сносно хранить секреты от своих близких. Лишние тревоги им ни к чему, и чем меньше они знают, тем меньше опасности для них представляет ММ. Запись 4. Боюсь, моя охрана показала свою полную некомпетентность. Мне нанесли еще один визит. На этот раз это был сам директор. Он может быть очень любезен, но я не могу позволить ему уговорить меня. Он пообещал мне перевод в МТН, если я соглашусь работать с ним. Это было очень заманчиво. Мне на роду было написано работать с величайшими силами, известными в мире пони, а не создавать пули. Было бы славно снова поработать с ТС, но я был вынужден отказаться. Директор был вне себя. Запись 5. ГЭП предоставил все необходимые материалы. Так как я работаю на оружейном заводе, устройство я создаю в виде пули и оружия. Для их нормального функционирования этого вполне достаточно. Я предупредил ГЭП о возможных рисках, но он просто отмахнулся от моих слов. Я больше в нем не уверен. У меня развилась паранойя под воздействием его агитации, или опасения оправданы, и я правда создаю пулю убийца драконов, наподобие тех, что убили Пэм. Я ни в чем больше не уверен. Фолив хочет, чтобы я проводил больше времени дома. Она говорит, что девочки очень по мне скучают. Надеюсь, что после этого, все, наконец, успокоится. Запись 6. Мы не закончили. ГЭП был арестован. В мою лабораторию ворвались чиновники ММ. Не думаю, что когда-нибудь видел ПП более счастливой. Она лично допрашивала меня. Я подробно рассказал ей, чем именно занимался. Не моя вина, что ей не хватило мозгов, чтобы понять меня. Мне удалось обойти ее допрашивающее заклинание, и я отправил ее лакеев-мозгоправов исследовать окрестности Троттингема. Они изъяли всю мою работу, но пропустили пулю 9, которая оставалась в изготовителе. Было приятно наблюдать, как они пялятся на мои шедевры, словно тупые мулы. Тем не менее, я чувствую себя очень плохо из-за флюса 3, флюсы в металлургии, материалы, применяемые с целью образования или регулирования состава шлака, предохранения расплавленных металлов от ее взаимодействия с внешней газовой средой, а также служащие для связывания окислов при пайке и сварке металлов. Мне бы нужно отправиться домой, но еще так много предстоит сделать. Хотя ГЭП больше нет, есть другие, которым он доверял, и я знаю, насколько это было для него важно, хотя и не понимаю почему. Запись 7. В городе что-то происходит. Я подумал, что это просто еще одно нападение, когда смолкли сирены, но это было что-то совсем другое, что-то намного более существенное. На мгновение я услышал самый жуткий крик в своей жизни, а затем здание было заблокировано системой безопасности. Я не мог выйти из своего кабинета, опасаясь быть уничтоженным нашими же охранными роботами. Нет ни единого способа покинуть кабинет. Я подозреваю, что произошло что-то действительно ужасное, и боюсь, что болезнь от отравления флюсом продолжает прогрессировать. Запись 8. Нет смысла ждать. Никто не придет. Я не буду дожидаться, когда отравление флюсом или обезвоживание прикончит меня. Бжо и один ПЖП к нему. Какая ирония. Так много работы и столько жертв ради них последние несколько недель, столько заботы о том, что было жизненно важно для ГЭП, который даже не потрудился посвятить меня в детали, и это будет их первое и единственное использование. Я решил переименовать его в причуду Троттингхеймера. Прости меня, Фолив. Ты всегда говорила, что я был невезучим пони. Не знаю, как насчет невезучего, но чувствую, что я был невероятно глупым. Если кто-нибудь когда-нибудь отыщет этот скрытый журнал, знайте, что я всегда старался служить Эквестрии с усердием, достоинством и честью. Если каким-то образом моя семья имеет возможность прочесть это, я хочу, чтобы вы знали, что папа сожалеет. Прощайте. Окей. По крайней мере, я была права в одном. Это меня расстроило, а также путало все карты. Я взглянула на оплавленную дыру в стене и притянула причуду поближе. В казеннике не оказалось отстреленной гильзы. Что, по-твоему, могло пробить стальную стену? Я не могла представить оружие, которое обладало такой разрушительной мощью. Да хоть будь у меня пули, которые могли прожигать, взрывать, отравлять и обладающие особыми проникающими и экспансивными свойствами, я бы не добилась такого эффекта. Без понятия, ответил П-21, положив в мою сумку золотые монеты. В сейфе хранились тонны финансовой отчетности и других бумаг, а также странный черный футляр. Он был немного длиннее моего копыта, но узкий. Я слегка коснулась его, раздался мягкий щелчок и футляр открылся. П-21 сразу же взволнованно отреагировал. «Стой, как ты открыла эту штуку? Я не видел замков, стыков, вообще ничего». Я свела брови, улыбнувшись. «П-21, я стреляю в штуки. Ты ни к той по не обращаешься», сказала я, взглянув в футляр. «Ну, тут целый футляр разочарования», пробормотала я, осмотрев пустующий футляр, обшитый изнутри оранжевым бархатом, и передала его П-21. Его это тоже весьма озадачило. После тщательного осмотра лаборатории нижних офисных помещений, я обнаружила, что сижу на самой большой в своей жизни куче боеприпасов. У меня даже появилась значительная коллекция гранатометных выстрелов, но ничего с маркировкой ПЖП. Вопреки моим ожиданиям, П-21 открыл запертую дверь и обнаружил целую комнату, заполненную десятками контейнерами. Один, с маркировкой биомагический флюс-13, разбился, и из него вытекала странная радужная жидкость, излучающая мягким светом. Мой пип-бак зловеще защелкал, и я захлопнула дверь. Если там было что-то ценное, то только пони в антирадиационном костюме сможет извлечь выгоду. Мы нашли мейнфрейм на цокольном этаже. Само собой разумеется, что вся моя роль сводилась исключительно к сидению на крупе, пока П-21 вводил пароль доктора и загружал содержимое в мой пип-бак. У ЭПА-1101 появилась компания. Я посмотрела на облезлый плакат. «Айрашат Файрармс, как вам такие яблочки?» Я хихикнула, оценив шутку. Ввиду отсутствия активной деятельности, мой разум вернулся к журналу записи из терминала доктора Троттенхеймера. Что же тут творилось до того, как начали падать жар-бомбы? «Эй, Глори, кто управлял этим местом во время войны?» «Ну, Министерство военных технологий, вообще-то». Я смотрела на нее непонимающе, и она взглянула на меня с таким же удивлением. «Министерство военных технологий, ну, одно из шести министерств, что управляли Эквестрией». Я лишь улыбнулась и беспомощно покачала головой. «У вас что, не было школы в вашем стойле?» – выпалила она. «Разве Блик-Джик производит впечатление старательной ученицы?» – спросил П-21 с легкой улыбкой. «И все это здесь, в Хуффингтоне?» – спросила я, взгромоздившись на корточках на стол и повернувшись к Пегаске лицом, на что получила недоуменный взгляд в ответ. Хуффингтон появился благодаря военным исследованиям. Насколько я знаю, он сначала был университетским городком, но, когда началась война, внезапная атака зебр сравняла его с землей. Уцелевшие жители поклялись, что возродят город и отомстят. Хуффингтон существовал, чтобы изобретать средства убийства зебр, и у них это неплохо выходило. Она осторожно отключила питание и начала аккуратно извлекать какие-то внутренние компоненты. Все же Хуффингтон был странным городом. Все министерства имели здесь свои интересы. Даже Министерство крутости, ведь здесь базировались шедоуболты. Если верить официальным хроникам, Хуффингтон был почти как государство в государстве, и был сам себе на уме. Много таинственного кроется здесь. Мейнхэттен был больше, Кантерлот был столицей, Филадельфия – промышленным центром, но Хуффингтон был городом будущего. Ничего удивительного, что зебры никогда не упускали возможности напасть на него. Ни один город в Эквестрии не был более привлекательной целью. А потом все взлетело на воздух, тихонько прокомментировала я, вместе с будущим. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Хирургический дробовик. Ваша точность с дробовиком – это нечто. При его использовании, независимо от используемых боеприпасов, вы игнорируете дополнительные 10 очков предела урона цели. Авторская заметка. Спасибо КАД за создание ФО-Е, и отдельное спасибо Хиндс за то, что помог сделать эту главу достойной прочтения. Глава 6. Игра. Я знаю много других способов помочь тебе. Не волнуйся, ты поправишься. Пока мы находились в НПЦ Айрашат Файрармс, вновь начался ливень. На этот раз он шел бесконечной пеленой, что срезает мир до 10-метрового пузыря, окружающего нас и превращающего землю в пласт скользкой грязи. И все же я не собиралась выбрасывать ни единой пули, ни одной, даже самой незначительной вещи, что могла бы приблизить нас к заветной пятизначной сумме. Несмотря на раненую ногу П-21, несмотря на отсутствие карманов у Глории, несмотря на то, что они уже ушли далеко вперед и оставили меня позади, по колено в грязи, с Элюэм, Ом и компасом я не особо переживала по этому поводу. Фактически, имея на пип-баке метки своих товарищей, заблудиться было невозможно. Благодаря дождю у меня было время подумать, что всегда не к добру. 10 тысяч крышечек просто чтобы узнать, что же такое этот ЭП-1101. Ну узнаем мы, а что дальше? Диус все еще был где-то там, равно как и Сангвин, что вел его. Еще этот Хуффингтон, город технологий, построенный на зло зебрам. Государство в государстве, как сказала Глори. Место, полное тайн. Тьфу, я же глупая пони. Почему я должна заниматься всей этой сложной дрянью? Прекращай ныть, Бликджик, сказал шедший спереди П-21. Я не ною, я жалуюсь. Нет, я абсолютно уверена, что ноешь, прокомментировала Глори сверху. Никакого уважения. Говорю тебе, ко мне никого уважения. Я никогда не думала, что так обрадуюсь самой обычной парковке. Лежавшие на растрескавшемся, выветренном и шероховатом асфальте, ржавеющие тележки и небесные повозки медленно рассыпались. Тем не менее, тут не было слякоти, и это единственное, что волновало меня в тот момент. Ладно, не единственное. Но если бы я действительно думала о всем том, что меня волнует, то у меня разболелась бы голова. Так что я противоречила сама себе, но кто мог упрекнуть меня? А это здание было по-настоящему большое. Даже за завесой дождя был виден медицинский центр имени Флаттершей, возвышающийся над нами как огромный пень. От центрального строения ответвлялось множество корпусов. Я прежде не видела ничего подобного, хотя это вряд ли делало строение особенным. Мое воображение тут же нарисовало мне 12 мегамартов, стоящих друг на друге. Если крышечка была права, то это была лучшая возможность найти что-нибудь, чтобы подлечить ногу П-21. Желтые отметки на моем пип-баке заставили меня остановиться. Когда-нибудь я найду того, кто сможет мне объяснить, как этот волшебный браслет может определять, собирается ли в меня кто-то стрелять или нет. Может быть, П-21 сможет разобраться с этим. Тем не менее, возможно, они действительно были дружелюбны. Я убрала дробовик за спину и крикнула в бурю. Дружественный контакт, не стрелять. Как только мы подошли поближе, желтые метки тут же начали двигаться туда-сюда. П-21 посмотрел на меня, но лично я была не склонна стрелять в того, кто просил меня не делать этого. Правда, я была идиоткой, но все же, приблизившись, мы наткнулись на низкую баррикаду из ржавых небесных повозок, за которой четверо пони уже нацелили на нас свои винтовки. Нацелили, но не стреляли. Это еще куда ни шло. Кто-то просил убрать незаконных поселенцев. «Да», — выкрикнул самец в шторм горделивым тоном, чуть похожим на тон смотрительницы. «Я так признателен, что кто-то решил прийти. Пожалуйста, проходите, не стойте под дождем». Я с удивлением оглянулась на П-21. Манеры, в пустоши, пройдя мимо баррикад к центру, я увидела длинный небесный трейлер, обвешанный брезентом. Островок суши посреди дождя. Мне сразу бросилось в глаза, что укрывающиеся тут пони были чистыми, причем чистыми не в смысле я только что был под дождем. Их одежда была довольно опрятная и без заплаток. Одеты они были в своего рода легкую броню, вроде моей униформы, а их оружие было в заметно лучшем состоянии. Затем я увидела единорога внутри трейлера, который, должно быть, был тут за главного. Харизма и шарм, казалось, капали с его шкуры цвета слоновой кости, а сам он будто тускло освещал внутренности проржавевшего трейлера. Улыбка этого жеребца заставила мои колени подгибаться, как будто я только что посмотрела в небо. «Приветствую, я, принц Сплендит, еще бы ты им не был. Я рад, что кто-то отозвался на мои просьбы. Не желаете освежиться?» «Конечно, сейчас было бы здорово освежиться. Красавчик, воспитанный и, к тому же, угощает нас, ну и денек сегодня. Пожалуй, самый лучший день за все время, проведенное на пустоши. Черт, даже за всю мою жизнь». Освежались мы прохладной Red Sparkle колой с приятным терпким вкусом редиски и небольшой дозой радиации порции свежих яблок и моркови. Я могла только догадываться, где он смог достать свежие продукты. Прошу прощения, что говорю о делах во время еды, но кого именно мы должны выгнать из здания? Спросил П-21, гоняя по тарелке недоеденную морковку. Я злобно сверкнула ему глазами, как бы говоря, не доставай милейшего единорога дурацкими вопросами. Членов коллегиума, у них есть какой-то научный интерес к этому зданию, негромко сказал Сплендит без тени обиды. Мы попытались договориться с ними, но они наотрез отказались. Вы же знаете коллегиум. Если честно, нет, не знаю. В Хуффингтоне нет ничего, что бы они не хотели исследовать. Так что нам нужен кто-то, кто бы убедил их уйти, пока я не закончу свои дела здесь. А что у вас здесь за дела? спросила я, улыбаясь настолько игриво и обаятельно, насколько могла. Так я улыбалась только Миднайт, правда без особого успеха. Должна быть очень важная причина, чтобы пони вроде вас был здесь. На мгновение он оценивающе посмотрел на меня и с легкой грустью вздохнул. Мой отец старый безнадежно болен. Министерство мира Флаттерши исследовало передовые медицинские технологии и методы лечения, от восстанавливающих зелий до мегазаклинаний, способных поставить на ноги целую армию. Я уверен, что здесь есть то, что может вылечить моего отца. Боюсь, без него общество развалится. Есть еще общество. Кучка чистокровных самодуров, которые дают тебе еду, а потом говорят, как ты должен быть благодарен им за этот дар. Общество, ах, да, вы ведь из стойла. Мне следовало бы помнить, что вы не знакомы с различными политическими фракциями Хуффа. Приношу свои извинения. Он поднялся и с гордостью сказал, члены общества, потомки аристократов Эквестрии, наш король и лидеры связаны родственными узами с принцессой Селестией. Таким образом, мы являемся полноправными наследниками престола Эквестрии. Он сделал глубокий вздох. К сожалению, немногие в пустоши признают наши законные притязания. Я старалась сохранять вежливую улыбку, когда образы стойла 9-9 и смотрительницы вспыли в моей голове. Итак, вы считаете, что можете править пони, потому что так делали ваши предки? Он улыбнулся и кивнул. Замечательно. Это было словно ведро ледяной воды на мои пылкие бурные фантазии. Он, похоже, заметил мой скептицизм и снисходительно улыбнулся. Я понимаю, что общество должно доказать свою способность управлять. Мы не ждем, кто каждый пони на пустоши склонит перед нами колени просто потому, что мы так говорим. Но более 1000 лет Эквестрия жила в мире и покое под нашим правлением. Почему так не может быть снова? Почему-то тот факт, что мы сидели в ржавой небесной повозке, пили 200-летнюю содовую и считали свежие продукты роскошью, делал эти простые ностальгические желания одновременно соблазнительными и разочаровывающими. Тем хуже было то, что принц Сплендит, судя по всему, верил каждому своему слову. Так вам нужен доступ в клинику, если я смогу убедить коллегию впустить вас, это сойдет? Спросила я, постукивая перед собой копытами. Все было гораздо проще, когда я могла просто пристрелить пони. Если ты выживаешь, то почти всегда побеждаешь. Было бы чудесно, если вам это удастся. У нас нет разногласий с коллегией и их наивными идеалами. Я всего лишь хочу найти что-нибудь, что вылечит моего отца. Тем не менее, вариант, когда никто не будет убит, был бы предпочтительней. Принц Сплендит был гостеприимным хозяином, но мне все же было как-то неловко. Надо признать, я была под впечатлением от увиденного. Его пони были вооружены и оснащены лучше, чем большинство жителей пустоши. У него были свежие продукты. Все это само по себе уже было чудом. Похоже, общество и вправду считало, что у них есть наследственное право на власть. Но даже если он получит это суперлекарство для отца, кому от этого будет лучше, кроме некоторых пони, которые и так имели всего в достатке? Сытые, мы снова ушли под дождь, но моя голова, и без того забитая мыслями и подозрениями, теперь просто раскалывалась. Однако от этого мне хотелось Сплендида ничуть не меньше, и я не знала, как унять свое либидо. В стойле я бы просто записалась к нему в очередь на размножение. Несомненно, там ему хватило бы работы. Но сейчас я сомневалась, что можно соблазнить его, просто оставшись с ним наедине и задрав хвост. «Так что ты думаешь?» – спросила я П-21 и нахмурилась, заметив, что он шел рядом, уставившись в никуда. «Ау-у! Эквестрия вызывает П-21!» Я помахала хвостом у него перед глазами. Он очнулся от своей задумчивости, но выглядел смущенным. «Да, что? А, думаю, что?» Я была просто в восторге, наблюдая, как он заикается. «Я тебе это еще припомню. Не часто такие злобные слова произносит такой уравновешенный пони. И я никогда не думала, что он может заикаться. Да какой черт в тебя вселился?» Спросила я и улыбнулась, заметив, что он покраснел еще больше. «Никакой. То есть я просто думаю о том, что он тебе сказал». Жеребец нахмурился, и затем крепко зажмурил глаза. «Не обращай внимания», — сказал он и зашагал, хромая, впереди нас. «Что с ним?» — спросила я Монинглари. «Принц Сплендит был со мной весьма любезен. Он что, ревнует?» Я оглянулась на лагерь Сплендида и на П-21. «Точно, ревновал. Это все объясняло. Я с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Серая пегаска смущенно и слегка обеспокоенно посмотрела на меня. «Ты меня спрашиваешь?» «Хороший вопрос». Мы пересекли парковку и направились прямо ко входу, вокруг которого были мешки с песком и две турели. «Привет». «Ага, индикаторы все еще желтые, а не красные». «Эй, не стреляйте. В один прекрасный день какой-нибудь пони воспримет это как призыв к действию», пробормотал П-21. «Похоже, что те пони услышали меня, и вскоре из-за мешков с песком на нас смотрело три ствола. Проваливайте», закричал на нас стоящий под дождем жеребец в очках с толстыми стеклами, которые слегка походили на защитные. «Успокойся, мы не хотим проблем», ответила я, приседая. «Мы просто хотим поговорить, и, желательно, не под дождем». «Вы заодно с обществом?» — спросил он и тут же выпалил. «Скажите им, что мы не уйдем. Их лучевые винтовки, казалось, могут рассыпаться от хорошего пинка. А вот турели. Я пришла поговорить. Может, даже договориться, чтобы никто не погиб», — сказала я откровенно. «Меня зовут Бликджик». Кажется, этого оказалось недостаточно. Я вздохнула и добавила: «Охранница». На сей раз они поняли, о ком речь, и немного расслабились. Ух, хоть мне это и не нравилось, я должна была признать, что прозвище, которое дал мне диджей Пон 3, облегчало мне жизнь. «Я Арчи». «Заходи», — сказал жеребец в очках, разворачиваясь и рысью направляясь обратно в госпиталь. Сам госпиталь был похож на станцию скорой помощи. Он явно видал и лучшие времена. Обои с рисунком в виде бабочек отслаивались коричневыми полосами, на полу лежал слой грязи, носилки использовались вместо кроватей. Странный цилиндрический предмет тихо гудел в углу и подавал питание на мерцающие терминалы. Их было около дюжины, так что места для пони оставалось немного. «Ты здесь главный?» — спросила я. Коричневый жеребец с грязно-черной гривой кивнул. «Временно. Мой босс ушел на верхние уровни неделю назад и не вернулся», — сказал он, нервно глядя на нас троих. «Принц Сплендит несколько раз пытался от нас избавиться. Сначала пробовал уболтать, потом подкупить, потом атаковать. Тогда здесь должно быть что-то действительно стоящее», — заметила я вскользь и поймала беспокойный взгляд коричневого жеребца. «Что-то, в чем нуждаются многие пони», — поправила я себя. Это его заметно успокоило. «Действительно, есть. Мы обнаружили, что верхние уровни совершенно не тронуты. Наверное, они были запечатаны, когда упали бомбы, и защита была снята, только когда радиация пришла в норму». Он взглянул на несколько полок с медицинскими препаратами. «К сожалению, команда, которая пошла наверх, не вернулась, и другая, которая отправилась их искать, тоже. Так что теперь мы застряли здесь до тех пор, пока коллегиум не пришлет подкрепление. Принц Сплендит считает, что здесь есть то, что может помочь его больному отцу», — сказала я как можно более нейтрально, заметив, как нахмурился Арчи. «Есть. Ну, возможно», — сказал он, поворачиваясь к терминалу. «Мы нашли несколько записей. В них говорится про совершенно новые лечебные зелья, сильные антибиотики. Там даже упоминается зелье, которое помогает при выгорании», — жеребец указан копытом на терминал. «Если мы найдем образцы и изучим их, то сможем сами создавать подобные зелья, но это может занять годы. А принц Сплендит хочет просто взять эти образцы и использовать их. Он даже предлагал выкупить их у нас, но эти знания бесценны». «Шикарно. Кажется, то, что нужно всем этим пони, было наверху». Моя грива задергалась. «Ладно, а что, если мы сделаем так? Я и мои друзья поднимаемся наверх, пробуем найти ваши команды и, может быть, найдем там что-то такое, что удовлетворило и вас, и общество, и все останутся живы. Каковы шансы того, что там я найду хоть одну дозу какой-нибудь экспериментальной суперлечебной штуки?» Черт, моя грива просто невыносимо чесалась. Мы вышли из приемного покоя и направились в центральный атриум. Войдя туда, мы обнаружили себя в искусственно созданном лесу. Внутри массивная постройка была полой. Сводчатый купол над нашими головами был расколот, и через эту дыру дождь и стекающие воды, просачиваясь, наполняли фонтан, который находился в самом центре этого огромного помещения. Сколотые и выцветшие бетонные лозы овивали внутренние стены атриума, создавая впечатление того, что ты находишься внутри какого-то мифического дерева. Наверху виднелись изваяния множества бабочек и птиц, которые как бы застыли, будучи замороженными и забытыми почти 200 лет. Стеклянные трубы, по которым некогда туда-сюда ползали элегантные лифты, теперь были разбиты, а их осколки рассыпаны по всему помещению. В центре фонтана возвышалась бронзовая статуя Пегаски, которая одним копытом обнимала молодую единорожку, а вторым поглаживала гриву земного жеребенка. На ее плече сидела изящная птица, а у ног, маленький, вальяжно скрестивший лапки, кролик, который взирал на всех с ледяным спокойствием. Табличка у основания памятника гласила: «Мы должны поступать лучше». Глядя на милую улыбку этой Пегаски, я не могла отделаться от чувства, что статуя, казалось, оплакивает все это запустение, которое окружало ее. «Кто она?» – мягко спросила я у Глори, чувствуя странное благоговение и грусть. «Флаттерши, министерская кобыла и подруга Рейнбоудеш. Она основала Министерство мира и посвятила себя помощи всем пони Эквестри в годы войны». Во взгляде Монинглори читалось сожаление. Война оставила свой след и на ней. Говорят, что Флаттерши, несмотря на приказы командования, оказывала медицинскую помощь врагам, поставляла зебрам медикаменты и прочие припасы. А потом нам говорили, что она сошла с ума от горя и убежала в пустошь, чтобы умереть там, что она не могла жить, неся на плечах груз ответственности за падение Эквестри. Я задержала взгляд на бронзовой статуе. Если она и потерпела неудачу, уверена, что это произошло не из-за того, что она недостаточно старалась, тихо сказала я, когда мы направились к ступенькам. Монинглори тем временем с интересом рассматривала последний сохранившийся лифт. Что-то не так, я думаю, что он все еще работает. Просто нужна спарк-батарея и немного металла, отозвалась Пегаска, приподнимая панель в центре платформы. Я взглянула на П-21. Нет нужды заставлять жеребца преодолевать 10 лестничных пролетов, если мы можем избежать этого. Я заглянула в свой инвентарь и, кивнув, левитировала Глори необходимые для ремонта вещи. Через несколько минут латунная платформа мягко загудела, и немного жутковатый шум заполнил помещение. «Что это за звук?» – спросила я у своих компаньонов, когда мы стояли на металлическом диске. Это была не музыка, но что-то близкое к ней. «Птицы», – ответила Глори, когда мы начали подниматься наверх. Платформа поднималась все выше и выше, и вдруг я почувствовала, что непроизвольно зажмурилась. Вокруг было слишком много открытого пространства, и стеклянные стены нисколько не помогали избавиться от этого страха. Я достала свой дробовик и перезарядила барабан, затем проверила оружие на износ. Похоже, что подобное обращение не идет ему на пользу.